Глава 894. Гнев. Лицо Ташани осталось холодным, огромной рукой он махнул перед собой и тут же поднялся ураганный ветер, от которого вспышки мечей тех двоих культиваторов вмиг исчезли. Их мечи с треском развалились прямо в полете, а сами культиваторы ощутили удар невероятно огромной силы. Выплёвывая фонтаны крови, они силой отлетели назад. Что до тех наемников на земле, они все как будто натолкнулись на непробиваемую стену и точно так же, истекая кровью, отлетели прочь. Никто не смог уйти невредимым. Ташань не стал их убивать. От одного взмаха его руки все эти люди, включая двоих культиваторов, только получили ранения. Тот молодой парень в богатых одеждах, увидев все это, немедленно застыл, но ярость на его лице стала еще сильней. Он заорал. «Я человек клана Ван, и того, кто посмел напасть на моих слуг, на планете Содзаку ждет смерть!» Ван Линь поднял руку, и от лица юноши раздался хлопок. Ван Линь отвесил ему не очень сильную пощечину, так чтобы тело смертного могло ее выдержать, ведь парень не был культиватором, и если бы он приложил хотя бы небольшую силу, он бы переломал ему все кости в теле. Но даже от такого удара юноша все же отлетел назад, на его лице вздулись вены, и все зубы во рту оказались разбиты. Эта пощечина предназначалась не только юноше, но и черной змее, которая сидела внутри него. Эта змея повела себя очень необычно. Когда пощечина Ван Линя коснулась ее, она вмиг исчезла, но почти в то же мгновение сразу появилась вновь. Только в этот раз она покинула тело юноши, разинула пасть и набросилась на Ван Линя. Кроме Ташани и Большеголового, больше никто не мог этого увидеть, и только те, кто стоял за спиной Ван Линя, ощутили волну ледяного ветра. Хотел бы посмотреть, кто же все таки вырастил этого духа ненависти на силе людей клана Ван. Глаза Ван Линя сверкнули льдом, он был ужасно разгневан. С высоты своей культивации он с первого взгляда понял, что душу этого юноши уже давно поглотил дух, сотворённый из ци ненависти. Как только черная змея приблизилась, Ван Линь вскинул руку и указал пальцем на нее. От этого движения в глазах черной змеи отразился ужас. Она тут же собралась скрыться, но было уже поздно. Раздался треск, и тело змеи разрушилось почти в одно мгновение, превратившись в сгусток черной ци ненависти. Ван Линь схватил этот сгусток, и в его руках он раскрошился и превратился в черную метку. Когда черная змея покинула тело юноши, тот содрогнулся, выплюнул фонтан крови, ярость сошла с его лица, а взгляд стал замутненным. Его душа уже была проглочена, и сейчас его глаза померкли. Из них ушло сияние. Вокруг повисла звенящая тишина, которая продержалась всего секунду, а затем раздались удивленные крики. Люди в панике начали расступаться прочь и, обгоняя друг друга, бежать подальше от этого места. Очень скоро на этой улице не осталось никого. Глаза Ван Линя сверкнули холодом. Ранее он не замечал никаких странностей божественным сознанием, но теперь с такого близкого расстояния он ясно видел, что здесь было не так. Со своим опытом и мудростью он сразу понял, что на самом деле кто-то решил вырастить духа ненависти ценой жизни людей клана Ван. Ван Линь никогда раньше не слышал о такой божественной способности. Она была похожа на создание летающего меча. Человеческая душа поглощала ци ненависти и превращалась в дух ненависти. Если этих духов становилось больше и больше, их силу уже нельзя было не замечать. Вспомнив про ци ненависти, которую он увидел, едва оказавшись в столице, Ван Линь мог догадаться, что этим процессом наверняка кто-то управляет. Ведь чем больше ци ненависти, тем более сильный дух ненависти можно было вырастить. От гнева холод в глазах Ван Линя стал еще сильней. Он выбросил прочь ту метку, которая обернулась черной от ци ненависти, и она тут же сама по себе взлетела и поплыла куда-то вперед. Ван Линь сложил руки за спиной и пошел вперед следом за меткой. Ташань и Большеголовый последовали за ним. Убийство одного из принцев столицы, естественно, было событием огромного масштаба, поэтому очень скоро в небе над столицей послышался свист мечей, и яркие вспышки летели сюда со всех сторон. Все эти люди были культиваторами из различных сект планеты Судзаку, и их глаза горели словно молнии, и они летели сюда совсем не для переговоров с убийцей, они сразу же атаковали каждый своим оружием. Ван Линь был холоден и спокоен. Он взмахнул рукавом, и все артефакты, направленные на него, тут же отбросило прочь. А культиваторы на мечах невольно отлетели назад от волны ураганного ветра. В их глазах отразился страх, ведь их отнесло на несколько десятков тысяч ли. «Что это за техника? Этот человек показался мне знакомым!» Все эти культиваторы изменились в лицах, в их глазах отразилась паника, и никто больше не посмел полететь вперед. Каждый из них верхом на мече направился в сторону своей школы культивации. Взгляд Ван Линя был ледяным, сейчас гнев в его сердце был просто ужасен. Он шел постепенно приближаясь к запретному городу. По дороге на него нападали бесчисленные воины, но Ван Линь не хотел убивать их, так что просто одним взмахом рукава отсылал их за 10 тысяч ли от этого места. Императорский дворец становился все ближе, и сейчас внутри него, в тронном зале, сидел мужчина средних лет, одетый в императорский халат. Его лицо было мрачным, а рядом с ним стояла с виду очень благородная и прекрасная женщина. Она была одета в разноцветное платье, но только внутри ее глаз клубился черный туман, а во взгляде сверкала паника. Точно так же все бесчисленные люди клана Ван, одетые в роскошные платья, со злобой смотрели вперед. Снаружи тронного зала на площади собиралось целое войско солдат, встречающих врага, и от них расходились волны ци убийства. Мужчина средних лет, одетый в халат императора, резко бросил на пол тушечницу, которую держал в руке, и грозно крикнул. «Что за человек посмел явиться в империю Ван и убить моего сына? Вы узнали, с какой он секты?» Вокруг повисла тишина, но через миг один седовласый старец, подумав, вышел вперед и с поклоном сказал. «Боюсь, что эти трое — старшие с очень высоким уровнем культивации. Что же касается их секты, мы как раз сейчас это выясняем». Лицо императора помрачнело. Он с холодной усмешкой сказал. «Видимо, мой клан Ван вел себя слишком тихо на планете Судзаку, так что даже какой-то безымянный культиватор посмел опозорить нас. Где наставник императора?» Как только прозвучали эти слова, по императорскому дворцу эхом пролетел хохот. «Государь, не извольте беспокоиться! Мои ученики смогут разобраться с ним!» Тут же в небе над дворцовой площадью собрались сгустки черной цы, которые вмиг обернулись людьми. Их было трое, и вокруг их тел клубился черный туман, но можно было разглядеть, что это были двое мужчин и одна женщина, все небольшого возраста. После того, как эти трое появились, они даже не посмотрели в сторону императорского дворца, а сразу же превратились в три сгустка черной цы и бросились вперед. По мере того, как Ван Линь шел вперед, холод в его глазах становился все сильней. Сейчас та метка перед ним уже приблизилась к воротам запретного города. Снаружи этих ворот уже столпилась бесчисленная армия, и все солдаты неотрывно смотрели на Ван Линь и его слуг. В этот момент с небес со свистом спустилось три потока черной цы. Вместе с густой цы ненависти они полетели прямо на Ван Линя. Они еще не приблизились, а все вокруг уже накрыло давящей силой и звуками воющих демонов. Ван Линь сразу понял, что уровень культивации этих троих невысок, только на стадии трансформации души, но сила божественных способностей этих людей намного превышала их культивацию и даже приблизилась к уровню Вознесения. Внутри тела этих людей не было крови семьи Ван, только бесконечная цена ненависти. Очевидно, что это были уже сформированные до определенного уровня духи ненависти. В глазах Ван Линя сверкнула сильнейшая жажда убийства. Он за один шаг оказался перед ними, сложил правую руку в форме меча и коснулся одного из трех духов. Он сделал это так быстро, что в тот же миг, когда его пальцы коснулись плеча противника, огромная изначальная сила уровня понимания границ тьмы из его тела пришла в движение и через пальцы потекла внутрь тела врага. В следующий момент тело противника вздрогнуло, непреодолимая сила заполнила его тело, которая с треском разрушилась, превратилась в черную цы и собралась скрыться, но только было уже поздно. С уровнем Ван Линя, когда он в гневе нанес удар, разрушилось не только тело, но и сама основа этой цы ненависти. И когда дух ненависти собирался сбежать, снова раздался грохот, и он в тот же миг рассеялся без остатка, дух был уничтожен, и только бесконечная цы ненависти волной разошлась по воздуху. Все произошло в считанные секунды. Для других духов ненависти все выглядело так, словно Ван Линь сделал шаг, потом поднял руку, и вот они уже лишились одного напарника. От этой картины в их глазах отразился ужас. Разобравшись с одним, Ван Линь ударил по воздуху левой рукой, создав волну невероятной силы, как будто в небе сформировался ураган. Эта волна пронеслась по округе, и вот еще один дух был уничтожен. Его затянуло внутрь ураганной волны, которая разрушила дух без остатка. Убив двоих, Ван Линь резко развернулся. Его глаза полыхнули молниями и намерением грома. Тут же от тела последнего духа девушки раздался грохот. Сила грома захватила ее изнутри, и она с грохотом взорвалась. Холод во взгляде Ван Линя стал сильней. Он пошел по воздуху прямо в сторону запретного города. В головах солдат, которые стояли на земле и видели все произошедшее, воцарилась пустота. Ван Линь по воздуху вошел в запретный город и направился прямо к императорскому дворцу. Издалека он увидел дворцовую площадь, армию солдат, а также всех потомков клана Ван внутри тронного зала. Рядом с ними также было множество культиваторов, глаза которых горели жаждой убийства, но все же ни один не смел напасть на него. Они не могли разглядеть культивацию Ван Линя, но все прекрасно понимали, что ни за что не смогли бы так легко использовать божественную способность, которая смогла бы убить трех учеников наставника императора. И поэтому в душе они начали бояться этого непрошенного гостя, вторгшегося в императорский дворец. Ван Линь, оказавшись в небе над площадью, посмотрел вниз на людей и холодно сказал: «Прекрасно. Вы все сделали просто прекрасно». Он пробежал взглядом по округе и увидел, что людей клана Ван здесь было несколько сотен, но все же очевидно, что это был не весь клан. Практически у всех этих людей в центре лба клубилась черная ци, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но странным было то, что у человека в императорском халате не было на лбу этой черной метки. Что до той женщины в разноцветном платье, которая стояла рядом с ним, сейчас черный туман в ее глазах рассеялся, и не было ни единого признака культивации. Как ни посмотри, она была такой же, как простые смертные. Голос Ван Линя прокатился эхом по тронному залу, словно ледяной зимний ветер, от которого все люди внизу вдруг вздрогнулись в душе. Особенно тот мужчина в императорском халате. В тот миг, когда он увидел Ван Линя, то сразу же вздрогнул. В его глазах отразилось невообразимое потрясение. Но сразу после этого его взгляд стал злым, и он крикнул: «Верные слуги клана Ван, убейте этого человека!»